Второе. Онсен постепенно возводился кирпичик к кирпичику. Все значительно упростилось, когда кто-то из команды изготовил строительного механоида, которым, конечно же, первым делом захотели управлять мальчишки. Механоиды работали автоматически и были отказоустойчивы на нескольких уровнях. Все согласились, что мальчики хорошо ими управляют и, в отличие от взрослых, не устают от повторяющихся задач, которые все-таки приходилось выполнять вручную, если, конечно, мальчишкам дали бы возможность пилотировать роботов. Сперва женщины настояли на том, чтобы мальчики работали в паре со взрослыми пилотами, в любой момент готовыми запустить аварийные блокираторы. Однако не нашлось взрослых с таким запасом терпения, чтобы совладать с неиссякаемым желанием мальчишек заниматься полезным строительством. Кроме того, Онсен строился в самые кратчайшие сроки, благодаря их вкладу. Замедлить все сейчас было бы очень некрасиво и нечестно. «Родительское воспитание, — заявила Ласка, — это искусство вовремя отойти в сторону с пути развития своих детей». На том и порешили. Ко всему прочему, благодаря строительству две женщины столько времени проводили вместе, сколько у них не было еще с рождения Стена. Это был второй медовый месяц, проведенный в пьянящие первые дни очень маленькой, но новой нации бывших заключенных и их семей. Каждый день здесь что-то изменялось. Стальные прутья тюремных решеток использовались в качестве сырья для производственных систем, вытаскивались удерживающие стойки, облегчались и уже со значительно более низкой массой и содержанием материала устанавливались обратно. Их структурные версии походили на те велосипеды, на которых они сюда приехали, однако с большим запасом отказоустойчивости. Хоа и ее друзья приехали на таких же структурных велосипедах и пожили с ними 3 дня. С ними познакомилась группа восхищенных бывших заключенных, желавших узнать, как функционирует эта странная техника. Возникло 3 мастерских, производивших такие велосипеды. Дошло до того, что люди начали всерьез обсуждать правила поведения велосипедистов и пешеходов. Гретель уже позабыла, насколько такая революционная жизнь могла заряжать энергией. В Гэри жизнь была рутинной. Ежедневно приходилось делать одно и то же, чтобы вырастить детей и оставить немного времени для себя. Здесь все дни были разные. С каждым днем появлялись новые задачи, приходили новые решения. Прошло много лет с тех пор, как Гретель была участником событий, которые горячо обсуждались на всяких форумах. Здесь же они сердились друг на друга, иногда дело доходило даже до мордобоя. Однако всегда находились миротворцы, способные успокоить любого забияку. И только она начала получать удовольствие от своего пребывания здесь. Гретель. От того, как Ласка произнесла ее имя, внутри все похолодело. Она слышала печальную Ласку, испуганную, даже паникующую, но никогда не слышала этой нотки в голосе своей жены. «Что?» — Гретель протерла свои интерфейсные поверхности, потрясла запястьями, чтобы сбросить те задачи, которые она поставила в очередь. Их жилье было завалено вещами, какой уж тут уют. Ласка покрылась испариной. Ее глаза были широко раскрыты. Гретель чувствовала, как ее сердце начинало стучать все быстрее и быстрее. Через порог переступила женщина. Она была как сжатая до предела пружина. Невысокая, с короткой стильной стрижкой, круглой головой, возможно, славянка. Она держалась, как кошка, готовая к смертельному прыжку. Гретель не смогла определить ее возраст. Явно старше Ласки, но пребывает в такой идеальной физической форме, что невозможно было сказать, насколько. У нее были маленькие квадратные зубы, которые женщина продемонстрировала в мгновенной, едва заметной улыбке. Гретель знала, кто это. «Ты Надя?» Надя тут же кивнула. «Гретель». Она протянула руку, сухая, сильная, грубая, идеальный маникюр, серовато-коричневый лак, коротко остриженные ногти. Гретель переводила взгляд с Ласки на Надю. «Насколько все плохо?» «Лимпопо приведет мальчиков. У Нади есть вертолет». «Вертолет». Руки Ласки дрожали. Гретель хотела дотронуться до нее, но она была иррациональна и очень сильно зла на свою жену. Это была другая сторона жизни профессиональной революционерки. Люди вокруг тебя постоянно умирали. Теперь ее мальчики, ее дети, которые могли вызвать в ней тупую боль, распространявшуюся от ее живота до самых кончиков волос и ногтей, одним лишь взглядом, брошенным на нее через плечо, этими ясными глазами, видом своих пухлых сладких губ, теперь стояли на пути невообразимой силы. Вскоре здесь будет оружие и кое-что похуже. Постоянно демонстрировались видеоролики из Акрона. Краткие анимации публиковались на форумах, чтобы напомнить о жестокости внешнего мира. «Сколько у нас времени?» «Совсем немного», — сказала Надя. «Хорошо, что они до сих пор не решились и все еще обсуждают. Это дало мне час-другой, чтобы прилететь сюда. Но теперь они точно определились, что будет зачистка». «Почему они не сбили твой вертолет?» — спросила Гретель. Ее сердце бешено колотилось. «Потому что это мой вертолет», — ответила Надя и слегка наклонила голову. «Зотта». «Да, верно». Руки Ласки сжались в кулаки. Послышались радостные крики мальчиков и удары тяжелого оборудования. Гретель не стала заморачиваться с дверью, она пнула стену из фотореакционной пленки, так что прохладное и темное помещение наполнилось солнечным светом. Мальчишки управляли механоидами. Лимпопо, Сет и Тем катались на роботах, стоя на их плечах и держась за ручки, приваренные к их головам. Мальчишки кричали от восторга, заставляя механоидов передвигаться с максимальной скоростью. Очевидно, им сказали, что не стоит волноваться о том, что они могут разрушить. Руки механоидов крушили все вокруг, сметая со своего пути палатки и юрты. Ласка и Надя также вышли на улицу, но только через дверь. Гретель увидела, как Надя оглядела всю группу и чуть заметно покачала головой. «Мы ведь все не влезем в вертолет», — обратилась она к Наде. Ласка резко посмотрела на нее. «Гретель, не будь дурой». Гретель знала, куда это ведет. «Дальше будет такое. Я напортачила. Теперь все, что ты скажешь, будет напоминать мне об этом и приводить в ярость». Она все это понимала, но времени совсем не было. Она ее просто проигнорировала. «Недостаточно», — сказала Надя. «Сколько?» «Я прилетела за вами четырьмя». Гретель безошибочно распознала желание уйти от ответа. «Но на сколько пассажиров рассчитан вертолет?» Лимпопо слезла с механоида, помогла выбраться мальчишкам и всем остальным. Гретель оглядела их с ног до головы, убедилась, что они одеты, а головы защищены от солнца. «Возьми воды», — сказала она Ласке. «Воздух, одежда, вода, еда. Приоритеты ушельцев. Еды». Потом сказала Наде, сколько. «Я прилетела за четырьмя». Материнство сделало ее трусихой. Ей стало стыдно, так как она ни за что не могла сказать, «Если не поедут наши друзья, то я тоже не поеду». Теперь она была ответственна не только за свою жизнь. «Возьми нас всех». Она попыталась сказать это как можно убедительнее. Вернулась Ласка, затягивая лямки на их самом большом рюкзаке, утратившим форму от того обилия вещей, которые в него было сложено. «Сколько?» Надя одарила ее идеально нечитаемым взглядом, потом снова посмотрела на Гретель. «Вы хотите выбрать?» «Я могу объяснить своим детям выбор, но не смогу объяснить, почему рядом с ними были пустые места, когда люди начнут умирать. Будет ли иметь какое-то значение, если я скажу, что они придут с нелетальным оружием?» «Как в Акроне?» «Нет, не как в Акроне. Вокруг них уже собрались слушатели, и то, что они стали замечать в языке их телодвижений, заставило всех молчать. Полная противоположность Акрону. Акрон привел к появлению мучеников. Это очень сильно ударило по зотам во всем мире. Они приходят сюда с нелетальным оружием под эгидой полиции, чтобы восстановить правопорядок и расследовать убийства». «Какие убийства?» — спросила Лимпопо. Она сутулилась и дрожала, однако ее голос звучал так, словно она была бесстрашным двухметровым гигантом. Надя покачала головой. «Нет времени». Она посмотрела на них. «Я могу взять еще одного». Они посмотрели друг на друга. Гретел сказала: «У нее вертолет». Они снова переглянулись. «Я остаюсь», — сказала Гретел. Ласка бросила на нее взгляд, полный горя и боли. Гретел также ответила ей взглядом, говорившим, что возражений она не примет. Хорошо зная друг друга, они поняли, что дальнейшие споры бесполезны. Все уже сказано. «Это мой дом», — сказала Лим-По-По. «Я должна остаться с ним до конца, умереть, если дойдет до этого». И так далее пробормотал что-то ласковое в районе ее ключиц, предназначенное лишь для нее одной. Она чуть улыбнулась и погладила динамик. «Ты не можешь остаться», — сказала Ласка. Стэн начал плакать, и это было настолько редким явлением, что Джейкоб тоже заныл. Гретел водрузила его себе на колени и позволила зарыться лицом себе под подбородок. Она посмотрела на Лим-По-По. Ее поразило, насколько другой казалась она сейчас, насколько годы, проведенные в тюрьме, не только состарили, но и изменили ее. До этого Гретел всегда поражала та боль, которую испытывала Лим-По-По, пытаясь изо всех сил скрыть, что отдает команды или обладает какой-то властью. Теперь она была идеальной альфа-личностью, излучающей неоспоримое превосходство. «Я никуда не уйду», — сказала Лим-По-По с несгибаемой уверенностью в себе. Дело дошло до Сета и Тем. Они смотрели то на Ласку, то на Гретел. «Гретел», — сказал Сет, — «ты мать и не можешь». «Могу». Она проглотила комок в горле: «и останусь. Есть вещи, от которых невозможно убежать». Она подумала о своих аспирантах и о том, что им тогда пришлось пережить. «Я хочу, чтобы мои дети были в безопасности. Однако моя семья не имеет больше прав, чем кто-либо еще». То, что она говорила, было нелогичным, и она сама это понимала. «Я уже столько науходилась в своей жизни», — она пожала плечами, — «что теперь никуда не пойду». Все это могло продолжаться бесконечно, если бы не Надя. Она запрокинула голову, прислушалась к чему-то в своем ухе, пробежала пальцами по ремню на поясе и сузила глаза: «Мы уходим». Она протянула руки, чтобы взять Стэна у Гретел. Та прижала его к себе и поцеловала, затем начала быстро моргать, чтобы не расплакаться. Также обняла и поцеловала Джейкоба. Она попыталась запомнить запах мальчиков, убеждая себя, что никогда не забудет запаха, лиц и голосов своих любимых сыновей. Затем она обняла свою жену и держала Ласку в крепких объятиях, которые начались года назад при их первом тайном прикосновении, а потом продолжались все эти годы любви и дружбы, трудностей и расставаний, воссоединений, ссор и примирений. Потребовались все ее силы и даже те потаенные ресурсы, о существовании которых она даже не подозревала, чтобы не заплакать. Особенно, когда она почувствовала слезы Ласки на своих щеках, такие же соленые и знакомые, как ее собственные. Надя издала нетерпеливый звук. «Отлет через 7 минут, нам нужно бежать». Они побежали. Стэн покачивался на ее бедре. Ласка схватила подмышку второго ребенка и помчалась вслед за ней. Сет и Тем беспомощно переглянулись и бросились следом. Затем побежали Гретел и Лим-По-По. «Может, посмотреть, не нужно ли забрать что-то еще из жилища?» Гретел развернулась, как будто в заторможенном сне, бросилась обратно в юрту и начала собирать поклажу, разбрасывая в спешке вещи. Там было 3 одеяла, 2 маленьких и 1 большое. 2 маленьких пахли мальчиками, большой лаской. Она сложила их и взяла в руки. Плюшевая мышка Джейкоба выпала из одеяла. Она подняла ее за изношенную, изгрызенную лапу. Мышка смотрела на нее своими глазами-бусинками, когда она засовывала ее обратно в одеяло. «Можно уложить это вместе с моими вещами», — сказала Лим-По-По. Они пошли быстрым шагом к тюрьме. Лим-По-По отвлекалась и спотыкалась при ходьбе, одновременно разговаривая через свой интерфейс и набирая текст. Иногда она просила и так далее отправить сообщение. Когда они добрались до раскинувшегося у ворот тюрьмы лагеря, все были охвачены паникой. Люди бежали то в тюрьму, то из тюрьмы, увешанные тяжелыми тюками. Плакали дети. Однако, помимо этого, было не так уж и шумно. Сдавленные тихие голоса, многие из которых звучали с теми странными тонами, которые предназначались для интерфейсных микрофонов, а не для человеческих ушей. «Все, надо уходить внутрь», — сказала Лим-По-По. Гретел услышала рокот вертолета, доносившийся издалека, как будто легким ветерком, а потом начал отдаляться и стихать. Она остановилась и закрыла лицо руками. На этот раз сдержать рыдание не получилось. Лим-По-По взяла ее под руку, прошептала, что все будет хорошо, и ее семья в безопасности, а сейчас нужно было идти. Гретел позволила повести себя. Ее сознание раскололось на части. Одна часть была преисполнена горя и угрызений совести, другая часть, та, которая приняла решение остаться, пыталась быстро просчитать стратегию и тактику дальнейших действий. Надя сказала, что те силы, которые появятся здесь с минуты на минуту, не будут делать из них мучеников. Они придут, чтобы показать, что противодействуют преступности, а не начинают войну. Не сражаться за существование общества, которому скоро придет конец. У ушельцев было то, чего не было у дефолтного мира. За исключением небольшого количества детей, каждый ушелец когда-то был жителем дефолтного мира. Практически никто в дефолтном мире и никто из тех, к чьему мнению прислушивались дефолтные люди, никогда никуда не уходил. Гретел поняла, что довольно просто представлять ту или иную ситуацию с точки зрения дефолтного человека. Они будут извращенно аплодировать штурму, подавлению заключенных и их сторонников, преступников, от которых когда-то было избавлено общество, которые слегка побуянили, но теперь снова приведены к покорности и уложены, как дрова в поленницу. Если они попытаются ответить, то начнется бойня. Но они не станут мучениками. Они будут ИГИЛ, монстрами, повернутыми на идеологии, которых нужно убрать во что бы то ни стало, несмотря на любые потери. Пока Гретел все еще рыдала, каждая ее половина оценивала другую, с извращенным восхищением, пытаясь понять, кто из них является настоящей Гретел.